Глава 27. Никита. Пока шел за ним по длинному коридору, пытался обуздать свою злость. Но любопытство и недоумение тоже не давали покоя. Мой соперник узнал меня почти сразу же, но агрессию в мою сторону не проявил. Я видел на его лице досаду, чувствовал его раздражение и неприязнь, но на этом все. Не мог же он не понимать, что мы с Ларисой были близки, и даже не раз. Если она вернулась к нему, у них неизбежно состоялся разговор о нас и о том, что происходило в Лондоне. Конечно, она могла соврать ему, но... Врать Лариса не умеет, это факт. А наш разговор с этим доктором должен был открыть ему глаза и расставить все точки над «и». Неужели простил и так сильно любит ее? А может, все из-за ребенка? Открыв дверь кабинета, мужчина жестом пригласил меня войти. «Садись!» — кивнул он на стул и, скинув верхнюю одежду, подошел к раковине. «Где Лариса?» Проигнорировав его неуместную вежливость, рявкнул я и, оглядев кабинет, столкнулся с полным недоумения взглядом. «Должна быть в Лондоне», — отозвался он и, промокнув салфеткой кровоточащую губу, хмыкнул. «Рассказывай уже». «Не прикидывайся!» — огрызнулся я и, шагнув ближе, прошипел. «Как ты мог допустить такое?» «Сам в шоке!» — пожал он плечами и, вымыв руки, сдернул с крючка небольшое полотенце. Повернувшись, смерил меня многозначительным взглядом и, нахмурившись, поделился. Не хотел ведь ее отпускать, как знал, что ничего хорошего из этого. «Издеваешься?» — окрысился я и, возмущенно засопев, сообщил. Лариса сбежала почти 2 дня назад. «Куда?» — опешил он и, отшвырнув полотенце, нахмурился. «И что значит сбежала?» «К тебе!» — ответил на его первый вопрос, а вместо пояснений достал из кармана безнадежно смятую записку, повторив свой вопрос. «Как ты это допустил? Ведь ты же врач и знаешь ее проблемы!» «Так, Казанова!» — рявкнул доктор и, кивнув на стул, припечатал. «Во-первых, сядь. А во-вторых, я не в курсе, где Лариса и что конкретно я допустил». «А ты прочти!» — съязвил я и, сев на стул, задумчиво заметил. «Хотя не исключено, что она и от тебя прячется». «Твою мать!» Прочитав записку нараспев, провыл мой соперник и, взъерошив волосы, судорожно выдохнул. «Это уж скорее твою мать!» — пророкотал я и, подавшись вперед, напомнил. «Ты же доктор! Как ты? Да угомонись ты уже!» — выпалил он и, пробежав взглядом по злополучным строчкам, еще раз усмехнулся. «Вот оно что!» «Ты дебил!» — не выдержал я и, скривившись, поправил. «Хотя это даже не вопрос. Ты дебил, Никита Андреевич!» «Так!» — сев напротив меня, промычал он и, потеребив подбородок, хмыкнул. «Ну что ж, тезка, давай повторим курс биологии за 8 класс. «Ты о чем?» — выпучив глаза, проблеял я. «Ты же взрослый мужик», — намекнул этот жутко бесящий своей невозмутимостью доктор и, подмигнув, продолжил. «Значит, должен понимать, откуда берутся дети». «Мало я тебе врезал!» Глядя из-под лобья, прорычал я и, стиснув зубы, добавил. «Лариса где?» «Хм, придется объяснять на пальцах». Абсолютно не ведясь на мою агрессию, протянул он. Ребенок зарождается от связи 2 взрослых людей. Близость, секс. Понимаешь? И, прищурившись, подыграл я его спектаклю. У нас с Ларисой до этого не дошло. Разведя руками, сообщил мужчина. «А ты ничего не путаешь», — выдавил опешив. «Будь я на твоем месте, сейчас сильно бы обрадовался». Поиграв бровями, намекнул доктор и, подняв палец, тормознул мое рвущееся наружу возмущение следующей фразой. «А будь ты на моем месте, обязательно соврал бы, что секс у вас был». «Он у нас был!» — с готовностью выпалил я. «Боже, за что мне это?» Закрыв пятерней глаза, вздохнул он и, глянув промеж растопыренных пальцев, выдал. «Мозг включи! У нас с Ларисой секса не было!» «Не может быть она беременна от меня!» Но растерянно протянул и, кивнув на записку, напомнил. «А как же это?» «Делай выводы», — подсокал он языком. «Она сбежала от тебя, а не ко мне». «И?» «Я понятия не имею, где она», — пожал плечами мой тезка, но, задумавшись, нахмурился. «А теперь вернемся к началу. Рассказывай». «А ты поможешь?» — хмыкнул скептически. «Ей да, тебе нет», — коротко подытожил он и, сложив руки в замок, уставился на меня. «Я, пожалуй, пойду». Встав со стула, буркнул я и, указав на его начинающую отекать челюсть, выдавил. «А за это извини». «А ну-ка, сел!» — рявкнул доктор Никита и, скривившись, коснулся пальцами подбородка, вкрадчиво пообещав. «Иначе сейчас вызову охрану и будешь искать адвоката, а не Ларису». «Да кто ты такой?» — огрызнулся я, но сбегать передумал. «А тот, кто хоть немного может помочь!» — намекнул мужчина и, встав, подошел к шкафу и вернулся с бутылкой коньяка и стаканами. «Ты что, на работе бухаешь?» — хохотнул я. «Я нет, а тебе, пожалуй, надо выпить». Вздернув бровь, проурчал он и, наполнив стакан на 1/3, пододвинул ко мне. Выпендриваться я не стал. Опрокинув содержимое стакана, замер, чувствуя, как огненный ком стекает по пищеводу, согревая и постепенно расслабляя. Мой тезка проследил за процессом моего раскрепощения и, налив еще порцию, встал и включил электрический чайник, стоящий на тумбочке. «Пургена мне не подсыпал». Чувствуя, как расслабляюсь, хмыкнул я. «Не провоцируй», — буркнул мужчина и, покосившись на меня, продолжил сервировать себе чай. Нарезал лимон тонкими дольками, достал пузатую сахарницу и металлическую банку с элитным чаем. Взяв стакан, я взболтал темную жидкость, распределяя по стенкам, отпил пару глотков и, устало наблюдая, как Никита заваривает чай, откинулся на спинку стула. Напряжение схлынуло не только от дозы алкоголя, принятой на голодный желудок. Мне стало значительно легче и даже спокойнее от мысли, что Ларису с этим мужчиной ничего серьезного не связывало. Осталось разобраться в жестокой лжи и причинах побега, но это воспринималось уже не столь глобальной проблемой. «Ну», — садясь напротив, напомнила о себе мой тезка. «У меня не так уж много времени. Приступай». Откровенничать с соперником не входило в мои планы. Одним глотком, приканчивая порцию алкоголя, разочарованно протянул я. «Тогда я расскажу». Плеснув в свой чай немного коньяка, перехватил инициативу доктор. Его рассказ был совсем коротким, и, собственно, почти ничего нового он мне не рассказал. Все это я уже знал. Болезнь Ларисы, лечение, ухаживание доктора Никиты. Добавились лишь совсем личные детали и предложения перед самым ее отлетом. Их короткие отношения были легким штилем, наши с Ларисой, тайфуном. «Это твое». Вытащив из кармана кольцо, тихо выговорил я и, положив украшение на стол, добавил. «Я ее люблю и не отдам. Это ты должен понимать». «Да уж понял!» — горько усмехнулся он и, взяв кольцо, протяжно вздохнул. «Только если бы я был уверен в ее чувствах, хрен бы ты ее забрал». «Как думаешь, она соврала про беременность?» — поинтересовался с надеждой. Судя по срокам, если она уже... Замолчав, он нахмурился и, отведя взгляд, ненадолго завис. Справившись с собой, снова посмотрел на меня и закончил фразу. «Если она беременна, то даже сама не может знать это наверняка. Помоги найти ее и убедить». Помявшись, попросил я, прекрасно понимаю, что не имею права просить его об этом. «Найти помогу», — пожал мужчина плечами и, глянув из-под лобья, прорычал. «А вот убедить — это ее выбор, и ты не можешь заставить ее прервать беременность». «Да я не позволю ей так рисковать!» — рявкнул я и, налив себе еще порцию коньяка, проворчал. «Я же все продумал, распланировал. Есть полностью безопасный для нее способ получить ребенка». «Кажется, я начинаю понимать, почему она сбежала». Скрестив руки на груди, усмехнулся он. «Тебе не понять». Огрызнулся я и, стиснув зубы, признался. Доктор Эванс объяснил, что это очень опасно для нее. «Ох уж эти европейские доктора!» — закатил глаза Никита и, подсокав языком, пояснил. «Есть у них такая манера. расписать пациенту все в самых страшных тонах и мельчайших подробностях. «Но риск ведь есть!» «Есть!» — кивнул мужчина и нахмурился. «Причем очень большой. Но если...» «Никаких «но» и «если»!» — грубо перебил я и, припечатав его взглядом, спросил в лоб. «Как бы ты поступил?» «Возможно, так же». Расплылся он в улыбке и, откинувшись на спинку стула, дополнил. «Но предоставил бы выбор любимой женщине. Она же из вредности откажется», — возразил я сознанием дела. «Так прими ее такой, какая она есть», — покачал головой мужчины и, подняв палец, заметил. «Тогда она перестанет убегать и полностью довериться». «А риски?» «Постоянный контроль и грамотно подобранная терапия», — уверенно перечислил доктор и, вздернув бровь, добавил. «А еще поддержка, забота и понимание». «Допустим», — процедил я и, потерев виски, вздохнул. «Но для начала мне нужно ее найти».